Глава восьмая. Восход над горами был словно создан для свадьбы. Альпы переливались золотом и багрянцем в первых лучах солнца, воздух пах лесом и зеленью лугов, а журчание ручья, смешиваясь с шумом реки, походило на слова поздравления для молодоженов. Флорета почувствовала себя очень счастливой, проснувшись в объятиях Рубена. Когда она высунула голову из палатки, Грейси радостно лизнула ей руку. Флёр погладила собаку. «Плохие новости для тебя, Грейс. Я нашла кое-кого, кто целуется лучше, чем ты». Она засмеялась. «А теперь иди, буди Стюарта, а я приготовлю завтрак. Нам сегодня многое предстоит сделать, Грейси. Не дай мужчинам проспать важный день». Стюарт делал вид, будто не замечает, что Рубен и Флоретта не сводят друг с друга глаз, подготавливая лошадь для поездки в город. И он очень удивился, когда Флёр настояла на том, чтобы они взяли с собой чуть ли не половину своих принадлежностей. «Мы же вернемся сюда самое позднее завтра», — сказал ей Стюарт. «Конечно, если мы позволим себе отдохнуть в городе, а также купим новые инструменты, то, возможно, нам понадобится немного больше времени, но...» Флёр покачала головой. Этой ночью она не только познала блаженство любви, но и хорошенько обдумала сложившуюся ситуацию. Она ни в коем случае не собиралась вкладывать деньги своего отца в безнадежное предприятие по поиску золота. И ей хотелось донести эту мысль до Рубена как можно более тактично. «Послушайте, ребята, от добычи золота здесь все равно не будет никакого толку». После паузы осторожно начала она. «Вы же сами говорили, что материальное положение неудовлетворительное. Вы и вправду верите, что что-то изменится, если мы сейчас потратим кучу денег?» Стюарт фыркнул. «Точно уж нет. Старик Итан и впредь будет продавать нам всякий ненужный хлам». Флёр кивнула. «Тогда давайте поступать не во вред себе. Ты ведь кузнец? Ты можешь отличить хорошие орудия от плохих? Не тогда, когда уже работаешь ими, а сразу же при покупке». Стюарт кивнул. «В том-то и дело. Если бы у меня был выбор...» «Хорошо», — произнесла Флёр. «Значит, мы снимем или же купим в Квинстауне карету. Мы можем запрячь в нее кобов, уж они-то с такой задачей справятся. Потом мы поедем... Какой ближайший крупный город? Данидин? Поедем в Данидин. И там купим инструменты и материалы, необходимые здешним золотоискателям». Рубен удивленно кивнул. «Очень хорошая идея. До города не так уж и далеко ехать. Вот только зачем нам покупать карету? Мы могли бы просто нагрузить мула». Флорета покачала головой. «Мы купим самую большую повозку, какую только смогут тащить кобы, и нагрузим ее как можно большим количеством товара. Все это мы привезем обратно в Квинстаун и продадим золотоискателям. Если магазинам Итана и его товарам и вправду все недовольны, то мы сможем заработать приличные деньги». В этот же день после обеда квинстаунский судья обвенчал Флоретту Маккензи и Рубена Кея, который вновь вспомнил о своей настоящей фамилии О'Кив. На Флоретте было кремовое платье, которое даже не помялось за время поездки. Но Мэри и Лори все равно настояли на том, чтобы погладить его перед свадьбой. Близняшки украсили волосы невесты цветами, а Ниниане и Минетте на гриву нацепили венки. За отсутствием церкви или какого-либо другого места для собрания церемонию пришлось провести в пабе. Стюарт был свидетелем Рубена, а Дафна — Флоретты. Мэри и Лори же не переставали плакать от восторга. Итан передал Рубену всю его почту за последний год в качестве свадебного подарка. Рон, надувшись от гордости, бегал вокруг, так как Флоретта всем рассказывала, что встретилась со своим женихом лишь благодаря его исключительным познаниям в лошадях. Флоретта расщедрилась и пригласила весь город на празднование своей свадьбы. При этом она не только познакомилась со всеми жителями, но и узнала об их потребностях и желаниях. Кроме того, она выяснила, что на участке Рубена и Стюарта еще никто не находил золота. Эту информацию подтвердил парикмахер, который жил в Квинстауне со времени его основания и приехал сюда, чтобы заниматься добычей золота. «Но оно того не стоит, мисс Флёр», — объяснил он. «Слишком много людей, слишком мало золота. Конечно, кто-то, может, и найдет один большой самородок, но даже в этом случае заработаешь от силы 200-300 долларов, не более. Этого не хватит даже на ферму и пару голов скота, не говоря уже о том, что парни тогда сходят с ума и тратят все деньги на новые участки, новые желобки и новых помощников из Маури. Затем деньги заканчиваются, и все начинается заново. Но вот парикмахеры и цирюльники, в окрестностях Квинстауна обитает около 1000 мужчин, и всем им рано или поздно необходимо подстричься, зарабатывают неплохо. К тому же любой из золотоискателей может загнать кирку в ногу или заболеть, и тогда на помощь снова приходим мы». Флюретта смотрела на происходящее почти так же. Золотоискатели, которых она встретила в отеле «Дафны» и которым щедро подливала виски, готовы были поднять восстание против Итана, одно упоминание о котором доводило всех до белого коленя. В конце концов, Флёр убедилась в том, что собственный магазин по продаже инструментов не только принес бы ей пользу, но и помог бы сэкономить деньги золотоискателей, а, возможно, даже спас некоторым из них жизнь. Если бы скоро не случилось какое-нибудь чудо, Итан покончил бы жизнь с веревкой на шее. Пока Флюретта разведывала обстановку в Квинстауне, Рубен беседовал с мировым судьей. Мужчина не был юристом, зато работал гробовщиком и устраивал похороны. «Кто-то должен выполнять мою работу», — сказал он, пожав плечами, когда Рубен спросил о причине выбора такой профессии. «Так что не в моих интересах пытаться уладить проблемы между парнями, иначе у меня не будет работы». Флёр благосклонно наблюдала за разговором мужчин. Если бы Рубену удалось воплотить в жизнь свою мечту, став юристом, то даже после возвращения из Данидина он не поспешил бы обратно на свой участок, чтобы снова промывать песок в поисках крупиц золота. Флюретта и Рубен провели свою вторую брачную ночь в роскошной двуспальной кровати первого номера в отеле «Дафны». «В будущем мы назовем эту комнату номером для молодоженов», — сказала Дафна. «В любом случае, здесь не часто кого-то лишают девственности», — захихикал Рон. Стюарт, который уже успел хорошенько выпить, загадочно ухмыльнулся. «И все же такое бывает». Флюретта продолжила беседовать с более порядочными женщинами Квинстауна, с женами мирового судьи и парикмахера. В конце концов, у нее в руках оказался большой список необходимых покупок, которые она должна была привезти из Данидина. На следующий день, ближе к обеду, друзья отправились в Данидин. Рубен приобрел у своего нового друга повозку. «Будь осторожнее, малыш, а уж пару гробов я смогу отвезти на кладбище и на тележке». Когда Флёр, Рубен и Стюарт вернулись в Квинстаун через 2 недели с нагруженной повозкой, у них все еще не было места, где можно было бы продавать свои товары. Касательно этого Флюретта не беспокоилась. Она рассчитывала скорее на хорошую погоду. Правда, осень в Квинстауне была дождливой, а зимой выпадало большое количество снега. Но за последнее время в городе не было случаев смерти жителей или золотоискателей. Поэтому мировой судья решил продать свою мастерскую по изготовлению гробов. Он был единственным, кого не интересовали новые инструменты. Зато он попросил Рубена объяснить ему кое-что из книг по праву, которые недешево обошлись друзьям. Но продажа инструментов вскоре позволила вернуть деньги, да еще и получить прибыль. Золотоискатели штурмовали лавочку Рубена и Стюарта. Уже на второй день после открытия они раскупили почти все товары. Дамам же потребовалось немного больше времени, чтобы сделать выбор. Жена мирового судьи сначала не хотела отдавать свой салон, чтобы сделать из него магазин для дам Квинстауна. «Вы же можете использовать подсобное помещение мастерской?» — сказала она, недоверчиво посмотрев на Дафну и ее девушек, которые сгорали от нетерпения, желая примерить платье и белье, которые Флёр купила в Донидине. «Там, где Фрэнк обычно ставил гробы». Дафна пожала плечами. «Если подсобка свободна, то я ничего не имею против. И даже если там стоит пара гробов, то готова поспорить, что ни у одного из золотоискателей не было еще такого шикарного прощания с миром». Флёр легко уговорила Стюарта и Рубена на вторую поездку в Донидин. И уже после второго завоза товаров Стюарт по уши влюбился в дочь парикмахера и даже слышать не хотел о возвращении в горы. Рубен взял на себя бухгалтерию маленького предприятия и, к своему удивлению, осознал то, о чем Флоретта уже давно знала. Каждая поездка в Донидин приносила больше прибыли, чем год работы золотоискателем, не говоря уже о том, что он больше был расположен к тому, чтобы быть торговцем, нежели лазать по горам. Когда последние мозоли и порезы на его ладонях зажили, Рубен, уже 6 недель не державший в руках ничего, кроме пера, окончательно привык к новому образу жизни. «Нам нужно построить сарай или что-то вроде склада. Тогда мы смогли бы увеличить ассортимент товаров». Флоретта кивнула. «Товары для дома. Женщинам срочно нужна красивая посуда и даже обычные кастрюли. И не отмахивайся, Рубен. В будущем спрос на такие товары будет только расти, так как здесь появляется все больше женщин. Квинстаун становится настоящим городом». Спустя 6 месяцев семья О'Кифов отпраздновала открытие склада О'Кей в Квинстауне, Отаго. Название пришло в голову Флоретти, и она очень гордилась этим. Помимо новых помещений для продажи, в распоряжении хозяев оказались еще 2 повозки и 6 лошадей-тяжеловозов. Таким образом, Флоретта опять могла скакать верхом на своих кобах. Ну а мертвецов снова отвозили на кладбище не на тачке, а на карете. Стюарт Питерс укрепил торговые связи с Донидином и заявил об уходе с должности главного закупщика. Он хотел жениться и устал от постоянных разъездов. Вместо этого на свою долю от прибыли он открыл кузницу в Квинстауне, которая тут же оказалась гораздо более прибыльной золотой жилой, чем все рудники вокруг города. Флоретта и Рубен решили взять на должность закупщика пожилого золотоискателя Леонардо Макдана, спокойного мужчину, который разбирался в лошадях и хорошо относился к людям. Единственной проблемой для Флоретты оставалась закупка товаров для женщин. «Я же не могу рассчитывать на то, что он станет выбирать женское белье», — жаловалась она Дафне, с которой подружилась, вызвав недовольство пристойных дам Квинстауна. «Он краснеет даже тогда, когда я прошу его привезти каталог нижнего белья. Так что мне приходится ездить вместе с ним как минимум каждые 2-3 недели». Дафна пожала плечами. «Пошли моих близняшек. Они, конечно, не самые умные девочки. Переговоры насчет цены и все такое на них оставлять нельзя. Но у них хороший вкус. Уж этого я за 10 лет добилась. Они знают, как должны одеваться леди, и, конечно же, осведомлены насчет того, что требуется нам в отеле. Кроме того, у них появилась бы возможность заработать собственные деньги». 3-я дорожка 7-й кассеты. Вначале Флоретта была настроена скептически, но вскоре изменила свое мнение. Мэри и Лори привезли прекрасный набор из приличных платьев и вызывающего нижнего белья, которое, к удивлению Флёр, раскупали не только проститутки, но и пристойные дамы. Молодая жена Стюарта краснея приобрела черный корсет, а пара золотоискателей решила порадовать своих маурийских жен ярким бельем. Флёр не знала, стоит ли ей поощрять подобного рода покупки, Но бизнес есть бизнес. К тому же теперь в распоряжении покупателей были примерочные с большими зеркалами вместо ужасных возвышений для гробов, которые стояли здесь прежде. Работа в лавке позволяла Рубену довольно много времени проводить за изучением юридической литературы, что доставляло ему удовольствие, даже если он и похоронил свою мечту стать адвокатом. Он был в восторге, когда вскоре смог применить свои знания на практике. Мировой судья все чаще спрашивал у него совета и в конце концов решил позвать его с собой на переговоры. Рубен вел себя вежливо и корректно, заслужив похвалу и клиентов, и самого судьи. Когда подошло время избрания нового судьи, старший друг удивил Рубена. Он отказался от участия в выборах и предложил проголосовать за кандидатуру молодого Укифа, которого хотел видеть своим преемником. «Люди, послушайте», — объяснял старый гробовщик, обращаясь к жителям Квинстауна. «У меня постоянно возникает конфликт интересов. Если мне удается избежать того, чтобы двое людей поубивали друг друга, то не возникает надобности в гробах. Таким образом, из-за занимаемой мною должности я вскоре погублю свое предприятие. С молодым О'Кифом же дела обстоят иначе. Тому, кто не отправился на тот свет, так или иначе потребуются инструменты. Поэтому в интересах Рубена следить за порядком и соблюдением законов в Квинстауне. Выберите его и оставьте меня в покое». Горожане последовали его совету, и большинством голосов Рубен был избран на должность нового мирового судьи. Флоретта радовалась за своего мужа, хотя аргументация гробовщика и не была ей понятна. «При желании нашими инструментами тоже можно поубивать друг друга», — шептала она Дафне. «И я надеюсь, что Рубен не будет лезть из кожи вон, чтобы попытаться сохранить жизнь каждого преступника». Единственной ложкой дегтя в бочке меда для Флоретты и Рубена оставалось отсутствие контакта с их семьями. Они оба с удовольствием написали бы своим матерям о случившемся, но не решались этого сделать. «Я не хочу, чтобы мой отец узнал, где я нахожусь», — заявил Рубен, когда Флоретта собралась написать письмо к Венере. «Для тебя тоже будет лучше, чтобы твой дед не знал о твоем местонахождении. Кто знает, что этим двоим взбредет в голову, если они узнают правду? Ты была еще несовершеннолетней, когда мы поженились. Они могли бы доставить нам много неприятностей. Кроме того, я боюсь, как бы мой отец не выместил свою злобу на маме. Такое бывало уже не раз. Я не хочу даже думать о том, что произошло после моего отъезда». «Но мы же должны как-то сообщить им о себе», — возразила Флоретта. «Знаешь что? Я напишу Дороти. Дороти Кендлер. Она сможет рассказать все моей матери». Рубен схватился за голову. «Ты с ума сошла? Если ты напишешь Дороти, то об этом узнает и миссис Кендлер. В таком случае легче было бы приехать в Холден и на всю рыночную площадь крикнуть: «Мы поженились!» Если уж тебе не терпится, то напиши Элизабет Гринвуд. Ей я больше доверяю». «Но дядя Джордж и Элизабет еще в Англии», — напомнила Флоретта. Рубен пожал плечами. «Ну и что? Возможно, они уже вернулись. Как бы там ни было, нашим матерям не терпится узнать, что же произошло. И кто знает, может, мисс Гвин знает что-нибудь о судьбе Джеймса Маккензи? Я слышал, он сидит в тюрьме где-то в Кентербери. Вполне вероятно, что она поддерживает с ним связь.